железнодорожники, рабочие военных заводов и общественных предприятий были приравнены к солдатам. Правительство разъяснило, что забастовщиков будут карать как дезертиров. Самодовольно улыбаясь, Тесса говорил: «Это мое изобретение. Трудно только начало, а теперь все понимают, что мобилизация — явление, так сказать, естественное». Побеседовав с Тесса, Жюльо написал, что забастовка на руку немцам. «Французы, остерегайтесь даров московских донайцев». Рассказывали о поражении Дессера. На собрании промышленников он предложил компромисс. Рабочие отказываются от задуманной забастовки, правительство пересматривает некоторые декреты. Все возмутились. Капитулировать перед коммунистами? Напрасно, Дессер говорил, нам угрожает война, теперь не время озлоблять рабочих. Монтеньи вопил, пора с этим покончить. Гитлер показал пример. Пускай бастуют, по крайней мере, мы сможем очистить заводы от коммунистов. Взглянув на термометр, Виар с облегчением воскликнул: 37,8. Грипп освобождал его от ответственности. Он возмущался политикой радикалов. Кидает рабочих в объятия коммунистов. Дело кончится бунтом и победой фашизма. Еще до болезни он написал туманную передовицу: «Наш долг — предостеречь рабочих от провокаций. Если плебеи, справедливо возмущенные новыми декретами, скрестят руки, это будет национальной катастрофой». Он не призывал к забастовке и не осуждал ее. Но некоторые из его друзей обратились к рабочим с призывом не бастовать. Обыватели с опаской приоткрыли ставни. «Что-то сегодня будет». Подметают террасы кафе, будничное, туманное утро. Но вокруг заводов посвечивали каски. Вокзалы, министерства, почтовые отделения охранялись отрядами жандармов. В автобусах рядом с шофером сидел полицейский. Проезжали гвардейцы с конскими хвостами на медных шлемах, тупо оглядывая дома. Все говорили о расправах, арестантские роты, каторга. Старые рабочие были угрюмы, неразговорчивы, боялись, что забастовка сорвется. Для Денис это было боевым крещением. Она верила, что правительство не выдержит удара. Тогда конец позору. Парижские рабочие спасут обессиленную, но еще живую Испанию. Денис долго готовилась к этому дню, спрашивала себя, хватит ли у нее силы, находчивости, смелости. Ей казалось, что она сможет пристыдить малодушных, прочитав им письмо Мишо о мужестве бойцов Эбра. А если приведут солдат, она им скажет: «Вы наши братья». Душевное напряжение сказывалось в ее глазах, сухих и блестящих. Все были в сборе, но никто не приступал к работе. Пришли из литейного цеха, сказали, что часть рабочих работает. Попробовали запеть «Молодую гвардию». Несколько голосов утонуло в грустной тишине. В цех вошел старший инженер. Его окружали полицейские в штатском. Один помахивал револьвером. Инженер сказал: «Господа, если вы не намереваетесь приступить к работе, прошу покинуть помещение». В ответ раздались возмущенные возгласы. Инженер махнул рукой и ушел. А полицейские остались. Рабочие стали вполголоса обсуждать, как быть. «В Литейном работают. Ничего из этого не выйдет». Денис крикнула: «Товарищи!» Полицейские подхватили ее, вынесли. Один больно скрутил ей руки. Некоторые рабочие стали на работу, другие ушли. Десяток непокорных вывели на двор. На боковой улице стоял полицейский фургон. Арестованных втолкнули туда. Одному вышибли зубы. Порвали платье Денис. Она говорила товарищам: «Наши не уйдут». Боль, арест казались Денис наградой. Ни грусть товарищи, ни темная грязная комната в префектуре, куда кинули задержанных, не могли ее протрезвить. Ее обыскали. Усатый полицейский, от которого разило ромом, огромной ручищей шарил по телу, говорил сальности. Она глядела пустыми глазами. Ее здесь не было. Она думала об одном: как проходит забастовка.